Халид подхватил ее на руки и вынес на берег, по дороге нагнувшись и подняв из кучи ее одежды огромное полотнище фираджи, расстелив ее на мягкой траве под деревом, где они спали. Он уложил Сару на ткань. Когда лег рядом с ней, она обвела руками его шею и прижалась к нему, водя щекой по его обнаженному плечу. «Ты знаешь, чего я хочу, Сара?» — нежно сказал он, гладя ее влажные волосы. Она кивнула. «Ты дашь мне это?» — спросил он. «Да», — тихо прошептала она. «Надеюсь, ты сделаешь это не в знак благодарности, что я спас тебя вчера ночью», — проговорил он, утыкаясь лицом в ее волосы. «Ты мне ничего не должна». Сара снова кивнула. «А только потому, что тоже этого хочешь», — сказал он. «Хочу», — прошептала она, — «и всегда хотела». «Ах, Сара, ты меня чуть с ума не свела», — хрипло проговорил он, нежно укладывая ее на спину и прикусывая ей шею, а потом опускаясь ниже, чтобы припасть губами к ее груди. Сара выгнула спину и зарылась пальцами в его волосы, прижимая к себе его голову. Нежные поцелуи Халида становились все настойчивее. Когда приподнялся, Сара вцепилась в него, стараясь удержать, а потом вздохнула, когда он прижался пылающей щекой к ее животу. «Сделай это опять», — прошептала она. «Что?» — спросил Халид, легонько касаясь языком ее пупка. Но он знал ответ. «То, что сделал в тот раз», — тихо ответила Сара, закрывая глаза от острого наслаждения, которое дарило ей прикосновение его теплого дыхания к ее коже. «Тебе понравилось?» — нежно спросил он, просовывая руку ей между ног. Она чуть слышно вскрикнула и прижалась к ласкающим ее пальцам. «Понравилось?» — повторил он свой вопрос, и она обхватила его голову и притянула к себе, зовуще раскрывая ноги. Когда его губы наконец прикоснулись к ней, она застонала от наслаждения, не замечая, что его небритые щеки царапают нежную кожу. Сара вся отдалась его ласкающим губам. Руки и плечи Халида напряглись от усилий, которыми он заставлял себя сдерживаться, чтобы доставить Саре большее наслаждение. Она лежала неподвижно, вся отдавшись блаженству, пока потребность соединиться с ним не стала настолько всепоглощающей, что она яростно впилась пальцами ему в плечи, пытаясь заставить его приподняться. «Что?» — спросил он, глядя на нее. Глаза его были сощурены, медовая кожа разрумянилась, губы влажно блестели. «Войди в меня», — попросила она. «Ты уверена?» — глухо спросил он. «Если Сара сейчас попытается его остановить, то он не сможет отвечать за последствия». «Пожалуйста», — простонала она, протягивая к нему руки. Он прикусил губу, когда она обхватила его. Но ее неумелая ласка значила для него гораздо больше, чем движение самой опытной куртизанки. Халид закрыл глаза, наслаждаясь тем, как она прикасается к нему сквозь ткань брюк, доводя его желание до такого накала, что он больше не мог ждать и откатился от нее. «Подожди», — прошептал он, тяжело дыша, и стремительно сорвав с себя брюки, отшвырнул их в сторону, а потом снова лег рядом с нею, гладя ее боки, снова удивляясь ее страстной реакции. Сара обвела руками шею, его пылающая кожа была влажной от пота. «Сара», — произнес он, и голос его стал почти неузнаваемым. «Да», — сказала она, — «сейчас». Он уложил ее поудобнее и понял, что навсегда сохранит память о том, как она доверчиво прижималась к нему, отдавая себя целиком. Халид собирался действовать осторожно, овладеть ею медленно и нежно, но он так долго ждал этого момента и так сильно ее желал. Он ворвался в нее слишком быстро, слишком глубоко, и она застыла, ахнув. Халид замер, приподнявшись над ней на дрожащих от напряжения руках. «Извини», — вскрикнул он, — «тебе плохо?» «Нет», — чуть слышно ответила Сара, но он ощутил, что все тело ее напряглось. Тогда он отстранился и прижал ее к себе. Первый раз бывает больно.